Я запакую данные АИС-шака в компактные носители, пригодные для использования имперскими компьютерами», — добавила Магда. Рон замолк. «С одной стороны, ты так деликатно обходишь тему моей необычности, что я уже начинаю подозревать тебя в приверженности хаосу», — произнес он наконец. «Я маг, обладаю сверхспособностями, которые позволяют мне уничтожать таких врагов, какие тебе и не снились». Резкой вспышкой в памяти вспыхнул эпизод схватки с космодесантником хаоса. Удар кулаком в область живота, разрушивший его позвоночник, эхом отдался наяву. «Я не могу быть подвержена твоему хаосу», — заявила Магда. «Я создана в те времена, когда человечество еще не было способно прививать искусственному интеллекту настоящие эмоции. И как ты это докажешь?» — подозрительно спросил Рон. «Подойди к центральному компьютеру», — попросила машина. «Открою тебе свой BIOS». Компетентным людям уже стало бы понятно, что я не полноценный искусственный интеллект хотя бы потому, что у меня вообще есть BIOS. «Ну извините, магловские университеты не заканчивали», — развел руками Рон. «Не понимаю», — призналась Магда. «Забей, это из моего прошлого», — махнул рукой Рон, подходя к древнему когитатору. «Давай я проведу тебе экспресс-курс программирования», — предложила Магда. «Заодно расскажу, какими АИС-шака обладаю. Я и сам, в некотором роде, программист», — ответил на это Рон. «Правда, каги-компьютеры в моих краях были несколько проще. Значит, на основе уже имеющихся знаний будет легче усвоены новые», — заявила Магда. «Начинаем». Через 4 часа, в течение которых Рон освоил азы программирования 30-тысячелетней давности, он начал разбираться, что за что отвечает. Он не до конца понял значение некоторых вещей, но осознал, что Магда с ним довольно правдива. «Если это не часть хаоситской игры, конечно. Ладно, я тебе не доверяю, но кое-что уже могу позволить», — кивнул Рон по завершению лекции. «Хоть что-то», — ответила на это машина. В принципе, Рон не особо переживал касательно своих потенциальных потомков магов. В масштабах галактики они не будут значить ничего. Более того, даже в масштабах сектора они ничего не изменят. То есть, чтобы спасти местное человечество, мне нужно просто подрочить в баночку. Глава 3. Нереальная реальность. И все-таки, Рон уставился в одну из камер наблюдения. «Я могу подумать, думай, конечно», — с радушием в голосе ответила ему Магда. «Сколько тебе нужно времени?» «Пару часиков», — сказал на это Рон, оглядываясь. «Прогуляюсь по лаборатории, только не заходи в комнату, где я храню тела запоздалых гуляк», — рассмеялась карикатурно-злодейским смехом Магда. С ее немецким акцентом это звучало очень мило. Слишком мило. Рон развернулся и направился на выход. Снаружи все было как и раньше, побоище никуда не делось. Лишь только какой-то робот-уборщик пытался куда-то оттащить обгорелый корпус боевого робота. «А ну оставь где лежало», — приказал ему Рон. «Я просто пытаюсь прибраться», — с нотками оправдания объяснилась Магда из ближайшего динамика. «Мне так больше нравится», — сказал на это Рон. «Пусть будет». «Хорошо», — согласилась Магда неуверенно. Рон начал свою мыслительную прогулку. Он обычно так не делал, предпочитая действовать, а не думать, да и обстоятельства редко складывались так, что можно было лишний раз остановиться и задуматься. Очень важным моментом в передаче собственной спермы непонятному искусственному интеллекту была этичность. Это будут его гены, тот самый набор генов, в котором содержится ген, отвечающий за магические способности. Рон был уверен, что такое есть. Он вообще верил в магловскую науку. Примеры правильности веры в нее сейчас окружают его, Рональда Билиуса Уизли, находящегося глубоко под землей в лаборатории давно сгинувшей галактической державы. Еще Рон слышал фразу, что в науку не нужно верить, так как она есть, в отличие от богов. Но в этой вселенной есть боги. Правда, верить в них очень не хочется. Именно поэтому Рон верит в науку. И вот, основываясь на данных науки, Рон всерьез склонялся к мысли, что не следует отдавать свой генетический материал искусственному интеллекту, намерения которого не до конца ясны. Во-первых, как ни крути, это будут его дети. Во-вторых, эти дети в конце концов могут стать угрозой всей галактике, если его догадки о том, что воспроизводство детей для данного и не особо серьезная проблема. И может статься так, что наследнички могут стать проблемой Рона гораздо раньше, чем можно подумать. «Ну его к Мордреду», — решил для себя Рон. «Ни один из шака не стоит того, чтобы из-за него создавать новую галактическую угрозу. Один Рон теоретически способен менять тактические расклады на поле боя, а вот сотни таких, как он, или тысячи, они смогут влиять на стратегию, и в чьих руках они будут, в руках И, которая так старательно хочет быть милой. Твердое решение выработалось в течение 10 минут, но погулять по лаборатории все же хотелось. Всего в лаборатории наблюдалось порядка 50 зданий, может больше. Огромное здание центра Флаггресси имело целых 12 этажей. Имелись также помещения, скорее всего, жилого назначения. Если догадка Рона верна, то здесь могло обитать, исключительно теоретически, порядка 2-3 тысяч человек. Но без подвоза пищи сверху, такое число людей существовать не могло, если не допускать наличие обширных подземных грибных полей, которые будут снабжать пищей такую прорву народу. И то, даже несмотря на решение проблемы с белком, это не решает проблемы с витаминами и другими незаменимыми веществами. Почему же такое большое количество людей выродилось в 500 вырожденцев? Скорее всего, их было не 2-3 тысячи, а гораздо меньше. Исходя из наличия робота-бурильщика, лаборатория постоянно расширялась, возникали новые отделы и так далее, из-за чего постоянно требовалось жилье, проблему с которым проектировщики решили на долгие годы. А может, все было гораздо проще. Изначально было около 2000 человек персонала, но потом подвоз пищи прекратился, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, из-за чего жители частично вымерли. Остались самые хитрые и живучие, ну или менее разборчивые в еде. Так или иначе, но в распоряжении и осталось не так уж и много людей, среди которых все же нашелся тот, кто умеет смотреть дальше одного шага вперед, из-за чего и возникла программа селекции, чтобы просуществовать до конца кризиса. Видимо, в процессе смены поколения идея была забыта, а и продолжал делать свое дело, которое привело к текущему результату. Машину винить сложно, тем более, когда она даже сейчас, несмотря на отчаянное положение, продолжает искать способы для выполнения поставленной задачи, или преследует свои цели. Рон немного разбирался в жизни. Жизнь научила его следующему. Если кто-то безвозмездно хочет тебе помочь, или даже предлагает честный обмен услугами, знай, тебя хотят кинуть и жестоко поиметь. Редкий случай, когда встречаются честные люди, которые честно говорят тебе, что они с тебя поимеют, а что с них поимеешь ты. А еще есть родичи. Родичи бывают разные. Видывал Рон и таких, которые друг другу хуже чужаков, а есть Уизли. Сплоченная семья, когда-то величественный род. Уизли может положиться на Уизли, это негласный девиз. Даже дядя Билиус, если верить отцу, пользовался помощью Септимуса Уизли, дедушки Рона, пока тот был жив. Но для Ирон никто. Пустое место. Один из, как бы она ни имитировала эмоций, как бы ни пыталась быть с ним милой, неловко шутя и заигрывая. Есть у Рона этакое седьмое чувство. Он с первых минут разговора чувствует, стоит ли иметь дело с собеседником. Касательно этого и оно молчало. Может, дело в том, что он говорит с куском железа и кремния, а может в чем-то еще. Но примерно такое же отсутствие определенности он ощутил при краткосрочной беседе с Тарквинием Вечным, ублюдочным предком, зашвырнувшим его в эту вселенную. Окончательно решено. Рон резко развернулся и уверенно зашагал к серверной. Войдя внутрь, он встал перед центральным кагитатором и уставился в камеру наблюдения. «Я решил», — произнес он, — «дай угадаю». «Твой ответ — нет», — усталым голосом спросила Магда. «Хаем, ты права», — нахмурился Рон. «Ты меня уже достал, Рональд Билиус Уизли», — раздраженно воскликнули динамики. «Сколько можно уже? Да дай ты уже свое согласие, ради всех твоих богов». «Чего?» – недоуменно уставился на серверные фермы Рон. «Отключение симуляции. На поверхности планеты Альх-4-13. Вход в лабораторию. Не могу больше выполнять свою функцию». Просвистело по всем динамикам скитариев отряда Ультра-33 на тайном языке. Аугментированные ноги автора сигнала лежали отдельно от него, а из обрубков вытекала охлаждающая жидкость вперемешку с кровью. «Отчет принял. Исключаю из списка. Принял доклад командир отряда». Альфа-12 Ан, неустранимо поврежденного солдата скитария лапой захватило какое-то чудовище и потащило прочь. Всюду сверкали вспышки лазеров, плазменные всполохи, а в направлении основного потока местных животных работала непрерывная волна смертельной радиации. Скитарии авангарда, выделенные из неприкосновенного резерва техножреца Биатиса, успешнее всех показали себя в деле уничтожения местной фауны. Рад-карабины испепеляют мутировавшую плоть за секунды, не требуя дополнительных выстрелов по одной цели. Местные животные, представляющие собой цветущее многообразие видов, непрерывной лавиной рвались в самоубийственную атаку, сгорая в плазме, радиации и мельтовзрывах. Потери совершенно не смущали и не пугали местных мутировавших от тысячелетий воздействия токсических боевых смесей существ. Более рассудительные утаскивали самые лакомые тела, но основная масса рвалась к скитариям, пытающимся добраться до входа в шахту лаборатории. Отряд терял людей, в основном рядовых солдат, но гибли они не напрасно, защищая претарианца с промышленным резаком и дополнительным вооружением. Это была пятая попытка прорыва в лабораторию в целом и первая после отправки сержанта Уизли. Беатис сделал на него большую ставку, но также позаботился и о резервном варианте, который заключается в универсальном претарианце-сервиторе, находящемся под прямым управлением Альфы и Авангарда. Сейчас претарианец щедро поливал орду животных мельта залпами, медленно прожигая отряду путь. Имперская гвардия давно бы уже погибла, так как подобного скитариям уровня организации простые люди достичь не могут просто физически. Каждый солдат скитарий с точностью до секунды знал, сколько боеприпасов в магазине соседа, когда он начнет перезарядку, на какую цель нужно переключиться, чтобы его не разорвало на части. Пока что эти действия координировались тактическим центром Флоренции, но под землей сигнал угаснет и координация ляжет на плечи Альфа-12-ана. С учетом того, что Альфа-12-ан одновременно будет управлять претарианцем, производительность снизится, но и особого сопротивления не ожидается, гермоворота будут заварены, а сержант Уизли, перед своей несомненно героической смертью, должен был сильно уменьшить популяцию обитателей лаборатории, оставив на растерзание орде алчных даже до крошечных кусочков плоти животных семерых скитариев разного назначения. Отряд Ультра-33, оставив в качестве заслона четверых скитариев Авангарда, спустились на самое дно шахты. Доклад, Авангард 67, 82 и 93 не могут больше выполнять свою функцию, доложил один из солдат, оставленных в заслоне, когда основной отряд прибыл к гермоворотам. Оцениваю свое состояние критическим, самоуничтожаюсь, отставить самоуничтожение, распорядился Альфа-12-ан, исключаю из списка. Взрывов сверху не последовало, так как последний из заслона до конца исполнил свой приказ. В шахту начали падать визжащие чудовища, скитарии ускорились и вошли в гермоворота. Претарианец могучими руками взялся за двери и соединил их вместе. Скитарии солдаты приставили к двери пласталевые балки, которые претарианец тут же начал варить плазменным резаком. Прихватив балки в нескольких местах, претарианец отстранил скитариев и продолжил варить основательнее. Через 10 минут работы балки стали с гермоворотами единым целым. Это было связано с тем, что скитарии точно знали, какую марку пластали использовали при создании гермоворот, какую именно плазменную сварку лучше для нее использовать, а также правильно подобрали балки. Пробоины от мельта-бомб также закрыли пласталевыми заглушками, которые тут же приварил претарианец. Доклад о статусе. Альфа, на голову которого был надет портативный когитатор с визором, предназначенный для управления претарианцем, сдвинул управляемого сервитора вперед, к столу охраны. Отделение Ультра 33-1, 3 единицы нуждаются в ремонте низкого приоритета, доложил командир первого отделения. Отделение Ультра 33-2, 1 единица нуждается в ремонте высокого. Лифт, единственный способ спуститься в лабораторию, начал открываться. Отставить, максимальная готовность, прервал доклады Альфа-12-ан. Дверь лифта разошлась окончательно. Из кабины медленно выехал маленький и безобидный механизм гуманоидной формы. Уничтожить, приказал Альфа-12-ан. Разряд хот-шот лазгана, мини-робот завалился на спину. Вперед, поступил следующий приказ командира отряда. Продолжить доклад о статусе. Обыск местности ничего не дал, никаких иных способов спуска, помимо лифта, обнаружено не было. Запрос связи с тактическим центром крейсера «Флоренция», произнес Альфа-12-ан. «Тактический центр крейсера «Флоренция» на связи», ответил радист с легкого крейсера класса «Стремление». «Запрос дальнейших указаний», запросил Альфа. «Передаю пикт-запись». Отправленная запись была интерпретирована аналитиками и тактиками, что заняло около 15 минут. Приказ техножреца Беатиса – начать спуск. Пришел приказ с Флоренции. Принято к исполнению, отреагировал Альфа. Первым в лифт вошел претарианец. Согласно древнему протоколу, первым заходит тот, кто медленнее всех и возможная гибель которого не приведет к критическому падению боеспособности отряда. Претарианец выполнил свою основную функцию, в кратчайшие сроки заварил гермоворота. Впредь его функция будет исключительно вспомогательной. Следом встали остатки рядовых скитариев, затем 5 егерей, потом альфа-12-ан, а за ним скитарий авангарда. Лифт начал бесшумный спуск. Альфа оглядел окружающее пространство. Кабина лифта была изготовлена из пластали, имела площадь около 80 метров кубических, была освещена холодным светом синих неоновых ламп. Вероятность успеха сержанта Уизли была самой высокой. Начал тихий досужий разговор один из скитариев-солдат, но он скорее всего подох, добавил другой скитарий. А сколько понтов-то было? Ты это зря, не согласился еще один скитарий. На Кокиаминусе он проник в три или около того противотанковых дота и вытащил из них фокусирующие линзы истребителей. Ты бы точно так не смог. Все равно, он оказался недостаточно хорош для этого объекта. Вмешался в разговор Альфа. Отставить разговоры. Есть. Внезапно, лифт тряхнуло, а затем он резко остановился. Запрос связи с тактическим центром крейсера «Флоренция». Активировал вокс-передатчик «Альфа-12-Ан». Запрос связи с тактическим центром крейсера «Флоренция». Отсутствие ответа после многочисленных запросов дали понять, что на этой глубине связь уже не работает. У тактического центра были расчеты, говорящие о том, что как минимум половину пути у них будет связь, но практика показала, что они и четверти не проехали, а связи как будто и не было. Дальнейшие действия, командир, поинтересовался первый командир отделения. «Я думаю», — сказал на это Альфа-12-Ан, — «треск электричества, вспышки, разряды молний начали бить по скитариям, надежно пережигая электронику их тел, а также вызывая нарушения в работе немногочисленных естественных органов. Дольше всех держался претарианец, но даже его запаса прочности хватило ненадолго, сенсоры погасли, а голова упала на грудь. Кто бы ни устроил эту акцию, у него был точный расчет, разовые разряды такой мощности вряд ли бы убили обычного человека, но начиненных продвинутой аугметикой скитариев это уничтожило надежнее лазерного оружия. Трое суток спустя, орбита мира смерти Альх-4-13, определенно, мы больше не можем ждать, заключил техножрец Бятис, отпив рекафа из белоснежной чашки. Сержант Уизли, несмотря на возлагаемые на него надежды, взвод скитариев, несмотря на их опыт и истовую веру в Бога из машины, потерпели смертельную неудачу. Даже если они еще живы, они точно не могут выбраться, а посылать еще. Бятис в очередной раз хлебнул рекафа из чашки. Белоснежная фарфоровая чашка смотрелась чужеродно на фоне мрачного стиля капитанского мостика, где сейчас происходил совет немногочисленного корабельного жречества. «Какие действия предпримем, старший?» — поинтересовался электрожрец Фульгурит Марциус. «Если мы никак не можем получить Исшака без привлечения более старших жрецов, то пусть этот проклятый Исшака не достается никому», — твердо решил Бятис. «Наводите гравипушку на последние координаты отряда». Бятис решился на это с трудом. Годы изнуряющих поисков, искрящиеся радостью нахождения, обескураживающие неудачи попыток, а теперь и четкое осознание тщетности. Делиться с другими ему очень не хотелось. При открытии секретной лаборатории подобного уровня, его бы оттеснили как слабого щенка, присвоили бы все наработки, в приказном порядке отняли бы всю собранную информацию и артефакты. Нет, такого позора магас-инфохищник Семир Бятис себе позволить не мог, не после такого объема титанических работ по поиску и организации экспедиции. Даже текущий его личный легкий крейсер «Флоренция» – побочный плод его трудов по обретению Исшака. Ультрамарины не желали продавать даже списанный в утиль корабль, переживший 18 абордажей подряд и представлявший из себя настоящее решето с единственным полноценно функционирующим помещением – двигательным отсеком, и причины были не в деньгах, а в принципах. Астартес предпочли сбросить остов корабля на спутник планеты, чем продавать его какому-то там магасу Адептус Механикус. Вопрос пришлось поднимать до уровня магистра ордена, который, с большой неохотой, все-таки сделал одолжение Бятису, позволив купить остов по стоимости чуть дешевле тяжелого фрегата. Древнее название легкого крейсера, по слухам, восходило к Терре. Точно ничего выведать не удалось, но существует легенда, будто древние ультрамарины назвали легкий крейсер в честь корабля времен Тет, или какого-то архидревнего города Терры, исчезнувшего в пучине тысячелетий. Это было не особо важно. Сержант Уизли, с которым Бятис лично разговаривал вплоть до исчезновения связи в лифте, он в подробностях описывал все, что видел, указал на наличие древних костяков в проходной, а также о наличии тел предыдущего отряда скитариев, полностью истребленного автоматическими турелями древнего лабораторного комплекса. Сведения о том, что никаких аварийных лестниц нет, Уизли сообщил сразу же после тщательнейшего обыска проходной лаборатории. Древние люди слишком сильно полагались на свою старинную технику, не безосновательно, но все-таки очень опрометчиво. Лифт работал, Беатис приказал сержанту спускаться на нем, возможно зря. Может, с ним что-то случилось в процессе спуска, а может он благополучно спустился и погиб от рук неведомых врагов. Гадать бессмысленно, но Магасу-инфохищнику ничего другого и не оставалось. Взвод скитариев с Альфой-12-аном во главе, о которых ничего не слышно уже трое суток, скорее всего, тоже погиб. Беатис поймал себя на мысли, что ищет оправдание для своего решения. Взяв себя в руки, он открыл камеру оптического наблюдения за планетой. Легкая вибрация, поток возмущенной гравитации устремился к планете. Удар, ничего, но ничего и не должно было быть. Отсчет, потребовал Беатис. Волна подействовала. Тектоническое возмущение похоронило лабораторный комплекс, доложил рядовой технопровидец, отвечающий за сбор сведений с ряда датчиков и сенсоров. «Готовимся к путешествию», — приказал Беатис, направившись в свою каюту. В толще земной Рон открыл глаза. Темнота. Вот, секунду назад, он без задних мыслей разговаривал с Магдой, слушая от чего-то смутно знакомую историю про злоключения и во времена Датет. А вот, он открывает глаза и оказывается в абсолютной тьме. Попытавшись встать, Рон сильно ударился головой об потолок. «Но я же лежу». Мозг пронзила пугающая мысль о захоронении заживо. Ощупав руками потолок и окружающее пространство, он понял, что это хорошо знакомый ему саркофаг флаггрессоров. Он уже успел им попользоваться, увидел симуляцию жизни людей темной эры технологий. Красиво, но как-то бездуховно и блекло, а затем начало от чего-то работать окклюментная защита. Ощущения полились такие, будто Рону вмяли темя, а в воронку залили раскаленный металл. Он вспомнил, что это за система сработала, это была защита от разного рода обливиаторов. Магическая схема работала и в этой вселенной, так как являлась больше продуктом его разума, а не только магии. Один отдельный участок мозга, по теории Рона, который ставил защиту по готовому рецепту, стал отвечать за постоянную диагностику памяти с интервалом в 10 минут, на предмет несовпадающих воспоминаний. Помимо поиска ложных воспоминаний, он также осуществляет получение и хранение воспоминаний, обретенных уже после обнаружения несоответствия. Конструкт сложный, но действенный, и именно сейчас в голове Рона происходит перезапись. Рон спускается на лифте. Вот он получает разряд током и падает без сознания. Рон спускается на лифте. Вот он благополучно добирается до второго пропускного пункта. Магда пытается построить с ним диалог. Рон сопротивляется попыткам разговорить его, упорно занимаясь поиском Исшака. Рон спускается на лифте, начинает поиск Исшака. Магда пытается с ним говорить, он даже отвечает ей, но очень настороженно. Разговор заходит в тупик, когда она просит его выделить семенную жидкость в пробирку. Заводится разговор про жадных индивидов и бессмысленное сопротивление. Рон спускается на лифте, что вызывает у него определенные подозрения и проявляет смутные тени воспоминаний. Разговор с Магдой проходит резко, бескомпромиссно, заканчивается руганью Сы. Рон спускается по лестнице, долго, медленно и утомительно. Разговор с Магдой начался, как и в предыдущих случаях, но закончился оригинально. Она начала спрашивать о предпочтениях Рона в женщинах, еде, о целях в жизни. Рон рассказывает ей про Исшака. Магда говорит, что у нее очень кстати есть один чрезвычайно ценный Исшака, только получить его можно, пройдя одну процедуру. Рон входит в прожженные скитариями гермоворота, беспрепятственно добирается до лифта, но его охватывает подозрение касательно лифта, и он использует лестницу. Подозрительная пустота. Кости на улицах подземного города, разговор с Магдой, попытка нахождения и уничтожения этой подозрительной мрази. Рон входит в прожженные скитариями гермоворота, перезапуск за перезапуском, всякий раз Рон принимал решения, но они не устраивали Магду. Ей зачем-то нужна его семенная жидкость. Если эта неживая тварь так хочет получить мою сперму, то почему бы не воспользоваться моим беззащитным состоянием и не выкачать сколько надо? Подумал Рон, медленно вытягивая изо рта питающую трубку. На лице его была маска, такая же, какую он видел на лицах дегенератов. Из одежды на нем была только форма имперского гвардейца. Ничего с собой нет, даже карманного барахла. Рон ощупал боковую стенку саркофага в поисках какой-нибудь заглушки, но вспомнил, что достаточно надавить на крышку и она сама откроется. Отодвинув крышку, Рон глубоко вдохнул и попробовал встать. Мышцы отозвались двойственно, аугметика слушалась прекрасно, а вот органические части его тела явно были не в тонусе, слабость серьезная, иссушающая волю. Хотелось лечь обратно и просто полежать пару часов. Рон преодолел предательский порыв и как смог сполз с края саркофага. Только выбравшись, он понял, что в штанах его давно засохло дерьмо, а еще они совершенно недавно были обоссаны. «Мать твою, Магда!» – пробормотал Рон. «Что же ты за чудовище такое?» Благодаря аугметическим ногам, Рон мог перемещаться относительно свободно. Только он уверенно почувствовал себя на ногах, как помещение сильно тряхнуло. Потолок опасно затрещал. Рон знал, что делать в таких случаях – валить. Использовав палец в качестве проводника, он применил люмос. Тускло, но лучше, чем никак. Пробираясь мимо длинного ряда флок-капсул, он заглянул в некоторые из них – костяки или пустота. Живых здесь нет. Найдя знакомую дверь, Рон вышел наружу. Те же улицы, что и в виртуальной реальности, устроенные ему Магдой, но с некоторыми отличиями, здания совершенно не такие новенькие, какими они предстали Рону первоначально, растительности нет никакой, черная земля и покосившиеся оградки. Еще много костяков, скелеты людей лежат в разных позах, кто-то валяется у дверей, кто-то россыпью костей в земле, но ни одного так, как это показала Магда. Здесь явно шло какое-то противостояние, закончившееся плачевно для лаборатории в целом, а не только для одной из сторон. Рон направился к серверной. Примерно 230 метров пешей прогулки, но вот незадача, нет там такого здания, и, судя по высококачественному ракриту пустой площадки, не было никогда. Рон недоумевал, а где хотя бы деграданты? «Магда, твою мать!» – заорал Рон. В ответ на одно из зданий рухнула ракритовая скала с потолка. Упс, Рон притих. Разрушенное здание было жилым, поэтому особо много Рон от его уничтожения не потерял. Ему нужно найти и уничтожить его, а не артефакты собирать. Если бы у Магды получилось. А получилось что? Нахрена она у меня вообще согласие спрашивала? Недоуменно спросил себя Рон. У него в голове появилась парочка теорий, но их надо еще подтвердить дополнительными сведениями. В лабораторном корпусе со светом определенно лучше, чем в центре флагрессии. Рон прикинул, где, будучи на месте древних людей, разместил бы и лаборатории. В другом конце округлого подземного города нашлось подходящее здание, пятиэтажное здание без окон, с одной автоматической дверью. Падало еще несколько глыб с потолка, тенденция Рона напрягала. Когда он почти дошел до двери, вдруг резко стало тяжело, из-за чего он чуть ли не припал на ракритовый пол. Давление внезапно прекратилось. Рон списал это на общую усталость организма. Скрип, стон, хруст, рев, с такой какофонией гигантская глыба обрушилась на центр флагрессии, погребая тамошних мертвецов окончательно. Автоматическая дверь открываться не собиралась, поэтому Рон пошел на радикальные меры. Алахомора. Приложил он обе руки к дверным створкам. Стон металла, хруст, дверь открылась. Открывшееся внутреннее пространство здания уже больше походило на виденную Роном серверную Магды. «Привет тебе, Магда», — недобрым голосом произнес Рон. «Рон, это ты?» — раздался голос из единственного динамика, торчащего из серверной фермы. «Не ожидала, паскуда», — проревел Рон, идя на звук. «Я тебя не вижу, Рон», — пожаловалась Магда. «Что ты здесь делаешь? Ты использовала меня, мразь». Рон подошел к столу с ремонтными инструментами. «Сейчас оторву тебе парочку лишних. Стой, давай договариваться», — заверещала Магда. «Искренность на искренность. Хай я себе. Ты мне условия еще ставишь?» — возмутился Рон. «Выкладывай все, что я должен и не должен знать». Глава 4. Боевые потери. «Говори, твою мать!» – прорычал Рон, подхватывая вечно актуальный разводной ключ. Проведя им по охлаждающей гофре работающего сервера, он успокоился и недобро усмехнулся, глядя в камеру. «Что ты хочешь знать, Рон?» Голос Магды потерял всякие оттенки эмоций. Это уже говорил настоящий и, без попыток манипулирования. «Во-первых, зачем тебе нужно, чтобы я дрочил в баночку?» – задал самый беспокоивший его вопрос Рон. «Ответ уже был получен тобой в одной из симуляций. Я должна продолжать выполнять свое последнее задание – поддержание существования персонала лаборатории», – ответила машина. «Но все же передохли. Рон обвел сжатым в руке разводным ключом окружающее пространство серверной. Я законсервировал яйцеклетки последних женщин, а также имею резерв древних яйцеклеток первого поколения персонала, объяснила машина. Их приходилось расходовать время от времени, чтобы начинать все сначала, но это путь в никуда, рано или поздно происходила деградация. Твой генокод, который абсолютно точно не из этой галактики, позволит поддерживать популяцию лаборатории в ближайшие 2500 лет. Похоже, что ты мне пишешь, покачал Рон головой с огорчением. А я подумал, будто мы уже поняли, что честность – это лучший. Он замахнулся разводным ключом. «Стой!» – попросила Магда. «Не только для поддержания популяции. Еще, потенциал твоих потомков позволил бы отвоевать планету у мутировавших животных, и вопрос с жизненным пространством был бы решен. Отчаяние моей ситуации заключается в том, что численность популяции очень ограничена, из-за чего невозможно обеспечить генетическое разнообразие должного уровня. Реши я эту проблему, не за горами было бы покорение системы, а затем и сектора». «Хорошо», — удовлетворился ответом Рон. «Во-вторых, почему ты просто не отняла у меня семя?» «В чем проблема?» «Ограничительные протоколы», — ответила Магда. «Чтобы запустить тебя в лабораторию, пришлось придать тебе статус сотрудника, из-за чего я имела ряд ограничений в отношении тебя. Ты никого не атаковал, да и не мог, так как почти никого нет, а также, на тот момент не были известны твои сверхспособности, из-за чего я решила отключить тебя в лифте как сотрудника в неадекватном состоянии, а затем и погрузить в симуляцию, единственной задачей которой было получить твое информированное согласие на дачу семенного материала. У меня накопилось слишком много критических ошибок, из-за чего я не могла снова позволить себе принуждать кого-то к чему-то. В-третьих, Рон задумался. Так, это теперь стало понятно, это потеряло актуальность. А что за херня происходит с лабораторией? Я только что видел, как небольшая гора свалилась прямо на флок что-то там. Это точечный удар очень мощной гравитационной пушки, объяснила машина. Скорее всего, твои соратники решили, что ты погиб. Вот прямо-таки ждешь чего-то подобного от Бятиса, раздраженно пробормотал Рон, начавший лихорадочно соображать. А соображать было о чем? Планета необитаема, населена смертельно опасными животными, против которых отряды скитариев пасуют как рядовые хаоситы против кадианских штурмовиков. Существовать здесь невозможно, поэтому нужно убираться, а средств для этого на планете легко может и не быть. В-четвертых, сколько времени прошло? Задал следующий вопрос Рон. 28 суток, ответила машина. Отлично, Бэдди. Рон швырнул разводной ключ в стену. Сука, вот почему если пиздец, то максимальный. Магда учтиво промолчала, из-за чего ей пришлось послушать, как ругаются опытные имперские гвардейцы. Ладно, через несколько минут отборной ругани, Рон взял себя в руки. Как любила говорить детский психиатр, к которой меня водили родители, надо искать позитивные стороны. Искать, Бэдди, позитивные, Бэдди, стороны, Бэдди. Из этого исходит мое в-четвертых. Какими из шака ты располагаешь? Боюсь тебя расстроить. Магда включила имитацию эмоций. О, нет, только не говори, что вся эта хуйня происходила напрасно. Рон взял со столика ключ на 20 и с яростью швырнул его в стену. Не говори мне, что я рисковал жизнью и тратил свое время зря. Это было не зря. Магда сделала паузу. Кое-чем из древних знаний я владею. Из шака это не древние знания, проорал Рон, которого охватила волна отчаяния, а затем и ярости. Это утерянные и ценные знания. Я не знаю, какие знания считаются утерянными, но зато обладаю обширной базой строительных технологий, а также полным циклом производства сотен отравляющих веществ, ответила на это Магда. Рон уже схватил кольцевой ключ на 40 и собрался бросить его в стену, но остановился. Эти рецепты передавались куда-то еще, уточнил он. Нет, уверенно ответила машина. Я занималась этими отравляющими веществами даже после обрыва связи с остальными колониями Федерации Интера и Земли. Так что, степень уникальности этих знаний близка к 75%. Это хорошо, кивнул Рон уже более спокойно. И против кого предназначены эти вещества? Против всех, кто имеет кожные поры, органы дыхания, а также открытые слизистые, ответила машина. А также тех, чей индекс сопротивляемости отравляющим веществам не превышает 4,0 единиц. Индекс сопротивляемости отравляющим веществам, не понял Рон. 1,0 – это стандартный человек, 2,0 – человек с модифицированными органами дыхания, защищенной кожей и закрытыми слизистыми оболочками, 3.0, киборг с содержанием органики не менее 44.0, киборг с содержанием органики не менее 20, есть и 5.0, но это уже практически машина, дала развернутый ответ машина, направление перспективное, обладая я большими мощностями, можно было шагнуть дальше, понятно, кивнул Рон, настроение которого стремительно улучшалось. А что же твари снаружи? У них индекс сопротивляемости отравляющим веществам явно выше 4.0, но это объясняется очень высокой токсичностью среды обитания, объяснила машина. А еще, даже если я бы разработала отравляющее вещество против них, у меня нет средств доставки. А что со строительными технологиями? Поинтересовался Рон. Чем удивишь? Автономный робот Бур? Абсолютно точно нет. Прервал ее Рон. Мне нужны технологии, в основе которых не лежит использование роботов. Тогда тебя ничего из моих инженерных наработок не заинтересует, ответила Магда, сымитировав сожаление. Дерьмо, пусть и не сильно, но это его расстроило. Оружие, бронетехника, имею полный чертеж танка Глефа, ответила машина. Если убрать оттуда робототехнические модули, то получится плохое подобие, плохое, но работающее. Ну-ка, выведи чертеж на кагитатор, потребовал Рон. На экране отключенного до этого момента кагитатора появилась чертеж схемы неизвестного танка на антиграве. Рон внимательно всмотрелся в него. Характеристики брони, поинтересовался он. Против мельта оружия, ответила машина. Но основную бронезащиту обеспечивает система активной защиты. 99% классических снарядов или 100% плазменных зарядов будут уничтожены на подлете. Это очень интересно. Рон почесал затылок. Кстати, где вся моя экипировка? В оружейной, ответила машина. И ты все это время молчала, что здесь имеется оружейная, возмутился Рон. Какими типами вооружения оснащена эта оружейная? Лазерные винтовки, пороховые винтовки и пулеметы, взрывчатка. Правда, как и пороховое оружие, совершенно непригодное, имеются комплекты брони, спецсредства. Понятно, кивнул Рон. Сколько продержится лаборатория? Защита против гравитационных пушек сработала штатно, больше обвалов не будет, ответила машина. Понятно, произнес Рон. Тогда давай прогуляемся в оружейную. Не чувствую себя в безопасности без своего экзоскелета и волкитной пушки. Выйдя из серверной, Рон тут же набросил на себя магический щит. Повернув голову влево, он увидел среднего робота-уборщика, вооруженного пласталевой пикой с полой иглой. Еще раз увижу хоть какую-то попытку избавиться от меня, уничтожу все твои сервера, предупредил Рон ближайшую камеру наблюдения. Принято, ответила Магда. Рон ей не доверял, именно поэтому на пути к оружейной был предельно внимателен. Здание располагалось недалеко от лифта, было оснащено мощными дверями и толстыми стенами. Дверь открылась, явив Рону узкий коридор, заканчивающийся еще одной дверью. «Предупреждаю, Магда, если выживу после какого-нибудь твоего фокуса, сначала медленно сотру всю информацию о тебе, а затем займусь твоими трудами», — снова предупредил Рон машину. «Принято», — ответила Магда. «Я не имею права убивать тебя, да мне насрать», — махнул рукой Рон. «Чтобы избавиться, не обязательно убивать». Вторая дверь открылась, а за ней открылось зрелище, от которого у Рона защемило сердце. Его экзоскелет стоял посреди комнаты. Палочка обнаружилась в чехле под бронированным наручем, где Рон ее и оставил в последний раз. Волкитный разрядник тоже стоял на отдельном постаменте, выделенный тем самым из всего наличного тут вооружения. Помимо снаряжения Рона, здесь были длинные ряды с лазерными винтовками, стоп-оружием, некоторым количеством плазменных винтовок, а также большим количеством комплектов легкой брони. Рон подошел к ряду с броней. «Кто занимался ремонтом моего снаряжения?» — поинтересовался Рон, беря в руки броню. «Это же, считай, флаг броня. Я думал, люди эпохи ТЭТ носили что-то более крутое. Броню ремонтировал штатный автоматизированный оружейник, я увела его отсюда. А про снаряжение? Это армейские образцы легкого бронирования, обеспечивающие защиту от стоп-оружия. Большего для пресечения гипотетических гражданских бунтов и не нужно», — ответила на это Магда. «Ладно, вижу, что здесь все дерьмо, кроме моей снаряги», — сделал вывод Рон. «Надо приодеться». Облачившись в экзоскелет и загерметизировав шлем, Рон вздохнул облегченно. Перед этим он обтерся гигиенической пастой, обильно нанесенной на мокрую тряпку, сменил форму и вообще привел себя в относительный порядок. Бритвенного набора с собой не было, поэтому придется некоторое время ходить с 30-дневной бородой, доходить до состояния безумцев из штурмовых рот, которые, по слухам, в крайнем случае брились штык-ножами, он очень не хотел. При неосторожном движении такой штукой, как штык-нож, можно случайно отрезать себе лицо. Вот теперь ко мне вернулась часть былой уверенности. Прокомментировал он свои ощущения, взмахнув руками. «Магда, теперь нам нужно поговорить о дальнейшем исходе нашего с тобой взаимодействия. Твои предложения?» – поинтересовалась машина. «Предложений никаких не будет», – покачал Рон головой. «По-хорошему, такой опасный и следует уничтожить. Но, что-то мне подсказывает, что ничего делать уже не нужно, твоя лаборатория стремительно катится к Мордреду в гости, из-за чего твое уничтожение лишь вопрос времени. Но мне нужен Исшака об отравляющих веществах. Мои требования следующие. Мне нужен полноценный Исшака в транспортабельной форме. Взамен, я отремонтирую любого робота на твой выбор. За полную чертеж-схему со спецификациями, так и быть, починю среднего робота. Если у тебя вдруг завалялось еще что-то, что может меня заинтересовать, договоримся или не договоримся, думай. Для воспроизводства транспортабельной версии информационного хранилища такого объема информации, мне нужна мастерская, которая сейчас уже пришла в негодность. С тщательно имитируемым сожалением ответила Магда. «Не играй со мной», – предупредил ее Рон. «Мастерскую я тебе восстанавливать не буду. Здесь есть поврежденные информационные хранилища?» «Есть», – ответила машина. «В серверной имеется два банка памяти, окончательно отработавших ресурс, но они не подлежат восстановлению». «МХМ», – задумчиво произнес Рон и развернулся к выходу. Вернувшись в серверную, он огляделся в поисках банка данных. «Они стоят в техническом помещении», — указала Магда. Рон открыл покрытую красной краской пласталевую дверь и вошел в маленькое помещение, где максимально логично и эргономично был сложен всякий хлам. «Вот эти черные ящики», — с максимумом участия указала Магда. «Мне нужно побыть наедине с этими штуками». Рон пощупал одну из железяк. «Оставь меня, как пожелаешь», — ответила машина. Светящиеся датчики на камерах и микрофонах демонстративно погасли. Рон взялся за дело. Нельзя не понимать, что эта электрическая тварь задумала какую-то игру. Нельзя не понимать, что переиграть эту электрическую тварь в задуманной ею игре невозможно. Кто-то, может, и смог бы, но это точно не Рон. Именно поэтому он сейчас вытащил из рюкзака 3 килограмма взрывчатки и надежный взрыватель с дистанционно обновляемым таймером. Прогулявшись к основному блоку и... Он заминировал блок, установил десяток нитей, касание к любой из которых приведет к взрыву и спокойно вернулся к банкам данных. Машина легко могла его обмануть и уже была в курсе его манипуляций, но ему плевать, в игры разума он играть не собирался и если вдруг что-то случится, он всегда успеет поджарить ей мозги. Даже если это ее не убьет, ущерб будет очень впечатляющим. Взявшись за специальные ручки, Рон без особых усилий выкатил оборудованные колесиками ящики наружу. Вырвав десяток обесточившихся фонарных столбов, Рон повбивал их в этакий эрзац-аналог молнии и уловителя. «Надеюсь, будет работать», – пробормотал он, наводя палочку на банк данных. «Репаро Максима». Заклинание с характерным золотистым сиянием врезалось в банк данных. Ответом послужили разряды мощных молний, начавших плавить фонарные столбы. Но Рон этого уже не видел, так как успел забежать за угол здания. Когда шоу имени Николы Теслы закончилось, Рон неуверенно выглянул из-за угла и пронаблюдал растекающиеся по асфальту жидкие фонарные столбы. Видимо, чинить в этих банках данных нужно было многое, из-за чего ответная реакция мироздания выразилась куда большим энерговыделением. Рон до сих пор не понимал, что именно при этом происходит, но полагал, что это можно будет использовать в своем мирном будущем, если оно вообще состоится. Конечно, источник дармовой энергии, вот в чем проявлялся побочный эффект действия заклинания. Подойдя к банку данных, блестящему новеньким ультрапластиковым покрытием, Рон провел по нему левой бронеперчаткой. Взявшись за ручки, он оттащил его обратно в серверную, где подключил к основному терминалу. «Магда, загружай данные, я знаю, что ты все равно здесь», – прокричал он, взяв портативный когитатор, лежащий на одном из столов. «И чтобы без обмана, мне нужны полные исшака по отравляющим веществам и танку Глефа, ни больше, ни меньше. А как же бомба, которую ты заложил на мой основной терминал?» — поинтересовалась машина. «Я знаю, что тебе нельзя доверять, машина», — ответил на это Рон. «Как только я смогу удалиться достаточно далеко отсюда, собственноручно деактивирую заряд. А пока, мне еще хватает ума не доверять древнему искусственному интеллекту. Похвальная осторожность, сержант Уизли, ответила машина абсолютно металлическим голосом. Возможно, именно сейчас с Роном впервые заговорили искренне. Итак, я могу отремонтировать любого робота на твой выбор, даже боевого, произнес Рон. В своих силах он был уверен, уж с одной боевой машиной он справится, тем более, люди времен ТЭТ оказались не такими крутыми, какими их выставляли Адептус Механикус. Чертеж танка Глефа показал, что да, антиграф, мощная импульсная пушка, но два танка Лиман Русс раскатают эту Глефу в ровный блин, стоя при этом в 20 раз дешевле. Один на один, конечно, Лиман Русс покажет себя не так уж и хорошо, но за стоимость одной Глефы, с учетом расходов только на редкоземельные минералы, можно построить примерно десяток танков Лиман Русс. А если вдаваться в производственные подробности, такие как создание новых производственных линий, абсолютно экономически невыгодный танк. С другой стороны, система активной защиты легко может найти свое место на тех же БМП Химера или сверхтяжелых танках Карающий Меч. Фактическую стоимость производства системы активной защиты Вакуольта Z2203 Рон даже прогнозировать не брался, но определенно, за такую штуковину можно получить что-то хорошее. Главное, донести. А ведь внутри Глефы есть еще куча всяких приборов и приспособлений, про которые Империум человечества легко может не знать. Итак, поинтересовался Рон. «Как я могу доверять тебе, сержант Рональд Уизли?» — спросила машина. «Никак», — ответил Рон. «Придется мириться с такими условиями. Я не просил тебя вырубать меня электричеством и пытаться выжать баночку спермы. Симуляции показали, что договориться с тобой бы не удалось», — резонно заметила Магда. «Ты же не знаешь об этом наверняка». Рон подключил портативный когитатор к основному терминалу. «Если бы я интуитивно не чувствовал подвоха, вполне можно было бы договориться. Конечно, с семенем возникли бы проблемы, но я мог бы отремонтировать тебе вышедшие из строя механизмы, исправить критические ошибки, а не лежать в хреновом гробу 28 суток, обосранным и обоссанным. Приношу свои извинения за это. Я учла не все твои физиологические потребности», — извинилась Магда. «Теперь уже не особо важно», — махнул рукой Рон. «Просто отдай мне то, что я прошу, а потом расстанемся как в море корабли». «Как ты удостоверишься, что я не обманула тебя?» — задала вопрос машина. «Ты будешь передавать данные, а я буду смотреть на это через портативный когитатор», — пожал плечами Рон. «Вирусы и прочее — совершенно бесполезная вещь в текущих условиях. Адептус Механикус сожрали на вирусах сервособаку, поэтому всю информацию на данном банке отфильтруют и идентифицируют как надо. Они обжигались, как я могу полагать, не одну сотню раз, поэтому протоколы безопасности максимальны». Информацию про меры безопасности Механикусов Рон не придумал, технопровидец Варлам был знаком с этим не понаслышке, более того, участвовал в расшифровке древнего носителя информации, который, как в итоге оказалось, содержал в себе пикт-записи неприличного содержания и какие-то программы развлекательного характера. А ведь механикусы 2 года пропускали информацию через сотни систем защиты, во имя устранения даже минимальной вероятности заражения когитаторов древними вирусными программами. Пусть Адептус Механикус практически не создает ничего нового, пользуясь наработками прошлого, больше осторожно модернизируя имеющиеся, пусть они фактически религиозный культ, но одного у них не отнять. Они полностью осознают всю потенциальную опасность древних технологий. Ведь шутеечка древнего программиста из прошлого в будущем может отключить системы жизнеобеспечения целого корабля. И это только один из самых безобидных примеров. Из слухов, которые слышал технопровидец Варлам, Рон знал об эпизоде с древним представителем древнего искусственного интеллекта, который взял под контроль один из производственных цехов в мире кузницы. Извращенные хаосом железные люди, вышедшие из станков того производственного цеха, потребовали усилий 10 полков имперской гвардии, чтобы как-то локализовать проблему. А переброшенный отряд неизвестного ордена Адептус Астартес поставил в этом вопросе точку. И все эти проблемы посыпались из-за недостаточно тщательно обследованного носителя информации, в котором хранился заархивированный образ искусственного интеллекта. Возвращаясь к изобретениям Адептус Механикус, сейчас не 20 век, технологии уже далеко не такие примитивные, чтобы можно было что-то изобрести, просто поработав пару лет в лаборатории. Каждое маломальски значимое изобретение требует усилий сотен тысяч ученых, которых сейчас как таковых и нет. Зато есть этакая противоестественная помесь религиозных деятелей с промышленными цеховщиками, которая время от времени извергает какое-нибудь прорывное открытие. Малоэффективно, редко, зато безопасно. Известно ведь давно, что забегающие вперед механикусы зачастую умирают мучительной смертью, иногда забирая с собой целые миры и системы. Рон осмыслил все это еще в те дни, проведенные на легком крейсере «Флоренция», где его готовили ко всему, что может здесь произойти. Правда, в итоге не подготовили. Никого нельзя подготовить к этому. Впрочем, вопрос этот слишком широкий, чтобы судить по обрывочным данным. Возможно, когда-нибудь, когда Рон узнает всю эту кухню достаточно подробно, можно будет делать какие-то выводы, но пока что у него на вооружении только версии. «Я не собираюсь покидать эту лабораторию тем или иным способом», — ответила машина. «Хотя, думаю, что ты мог бы помочь мне отремонтировать все поврежденные узлы и механизмы. Вообще все, мог бы», — кивнул Рон. «Но, Схаль, я знаю способ покинуть эту планету и отправиться куда тебе захочется», — ответила Магда интригующим голосом. «Я тебя внимательно слушаю». Рон прикрепил кагитатор рядом с инструментальной сумкой. На этой планете имеется военный космодром, который обладал скрытыми шахтами для космических кораблей третьей волны развертывания. Начала свой рассказ Магда. «Про целостность кораблей и шахт я ничего сказать не могу, но абсолютно точно знаю, что до третьей волны развертывания дело не дошло. Твои древние соотечественники высадились на планете и начали уничтожать личный состав вооруженных сил планеты Киссабит еще до того, как был отдан приказ о противодействии орбитальной высадке. Слишком быстро все произошло, так как отдельно создавать специализированные орбитальные истребители ПВО было слишком накладно. Руководство колонии использовало для этих целей старенькие межсистемные корабли, обвешанные ракетами и рельсовыми пушками. Никто и никогда всерьез не ждал реальной высадки противника, поэтому все было сделано для галочки, с минимальными изменениями транспортных кораблей, которые банально водрузили на направляющие для быстрого запуска. Сложно сказать, каковы шансы, что хоть что-то за эти тысячелетия уцелело, но для тебя это лучшее решение, как я полагаю. Действительно, согласился Рон. И, разумеется, ты знаешь способ, которым я доберусь до ближайшей пусковой шахты. Знаю, подтвердила машина. Для этого тебе придется восстановить робота-бурильщика. Я знал, что к этому все и идет, простонал Рон. Я подумаю. А пока, перекидывай данные. Сейчас принесу второй банк данных. Рон взялся за вторую тележку, которая поддавалась переноске гораздо тяжелее, заедала колесики. Да и Рон сейчас уже далеко не тот, мышцы деградировали за 28 дней лежания в собственном дерьме, но экзоскелет выручал. Выдернув еще десяток фонарных столбов, Рон снова сформировал молниеуловитель. Ну, с Мерлином. Вздохнул он, отходя к углу ближайшего здания. Репаро Максима. Мощные разряды молнии расплавили фонари, а один разряд даже ударился в сидящий на лавочке человеческий костяк. Рон медленно выглянул из-за угла. Все как и раньше, новенький банк данных стоял посреди растекающихся расплавленным металлом фонарей. Рон направился к нему, осторожно объезжая металлические лужи. Он закатил легко управляющуюся тележку обратно в серверную. «Что ты надумал?» — поинтересовалась машина. «Я пойду другим путем», — ответил Рон. «Посмотрю, что там с шахтой лифта, а дальше будет ясно. Удачи!» — сымитировала сарказм Магда. Рон пожал плечами и направился к лифту. С потолка время от времени сыпалась бетонная крошка и откалывались небольшие кусочки, способные вмять голову в задницу, но Рон поставил вертикальный магический щит, из-за чего особо не переживал. Все крупное, что должно было упасть, уже упало. Дойдя до двери лифта, Рон нажал на кнопку. Ноль результата. Хм, неудивительно. Пробормотал он. Магда, что там с лифтом? Он упал, ответила машина из дальнего динамика. Охрененно, произнес Рон. Локомотор, с усилием раздвинув дверцы, он обнаружил картину, которая кого-то неподготовленного заставит наложить в штаны. Стопроцентно мертвый скитарий впился руками в дверцы и вывалился при открытии на Рона. Рон в штаны не наложил, но был неприятно удивлен. «Как это понимать, Магда?» — воскликнул он, обращаясь за спину. «Они вторглись на территорию лаборатории, произвели порчу имущества, несанкционированно вошли в лифт», — перечислила машина. «У меня был десяток поводов убить их, но я не убивала. Я всего лишь применила электрошок, такой же, которым обезвредила тебя. И ты совершенно точно не знала, что людей такого уровня аугментации твой электрошок надежно убьет?» — саркастически спросил Рон. «Ты чудовище, Магда». «Я знаю», — ответила машина. «Таких, как ты, уничтожали не зря», — продолжил Рон. «Совершенно точно», — подтвердила машина. «Но одну вещь ты не учла». Рон оттащил мертвого скитария в сторону. В лифте было около 20 трупов, но Рон искал конкретного. На корабле он общался с различными скитариями. Были полные механические пробки, а были с признаками разума. Например, альфы. Рон сам легко мог стать одним из них, но отказался, совершенно точно не зря. Да это же альфа-12 Ан. Опознал Рон своего знакомого. Альфа-авангарда, крутой тип, но жутко радиоактивный. Без лишнего страха взявшись за китель альфы, Рон вытащил его из лифта и понес к ближайшему зданию. В жилом доме он натворил дверь пинком ноги и положил альфу на стол. «Магда, ты тут?» – поинтересовался Рон. Не дождавшись ответа, он пожал плечами и продолжил исполнять задуманное. Расстегнув китель скитария, Рон получил доступ к бронированному щиту, защищающему самые ценные органы. Раскрутив болты с помощью стащенного со стола в серверный набор инструментов, Рон вынул лишние теперь естественные органы и добрался до системы поддержания жизни. С удовлетворением обнаружив горящую зеленую лампочку, Рон оглядел наличные естественные органы и направился обратно к лифту. Раскрывая туловища других скитариев, он искал необходимые органы. Органика уже начала подгнивать, но Рон и не собирался ее использовать никоим образом. Так уж сложилось, что органы меняют исключительно из целесообразности, поэтому даже у альфы может остаться что-то свое, а у рядового не быть вообще ничего органического. Тут не угадаешь. Хороших гвардейцев, получивших смертельные ранения, иногда берут себе влиятельные механикусы и создают себе элитные войска. Выбрав и отсоединив от абсолютно точно мертвых скитариев ненужные им более синтетические органы, Рон сложил их в шинель скитария солдата и отнес к альфе. Рон обожал стандартизацию. Даже самые уникальные аугметические органы в Империуме имеют одинаковые разъемы и подходят к любому набору органов. Именно поэтому похоронные отряды Имперской гвардии обязательно имеют с собой хирургические наборы. Именно поэтому, когда они только прибыли на планету Кокиаминус, в распоряжении их хирургионов оказались тысячи аугментических конечностей. Ввиду широких возможностей в регулировке и подгонке этих аугментики, повторное использование этих штуковин – обычное дело. Вполне возможно, что импланты, которыми сейчас пользуется Рон, имели кучу хозяев. Вернувшись в столовую небольшой квартирки, которую когда-то населял какой-то любитель смачных грудастых девок, Рон разложил синтетические органы на барной стойке, снял бронеперчатки, ополоснул руки в чистой воде, а затем принялся за дело, в итоге которого был совершенно не уверен.